Глава вторая. Когда радость от моего чудесного выздоровления немного улеглась, мы отошли от Иоланды, дабы ненароком ее не разбудить. Оказывается, тут в пещере было что-то вроде штаба. Хотя штаб — это громко сказано. В небольшом отнорке стоял здоровый кривоватый камень, служащий столом, и несколько валунов поменьше — стулья. Эльф тоже поперся с нами и изредка бросал на меня хмурые взгляды. Друзья сходили за порциями еды для себя и, вернувшись, принялись за рассказ. Я узнал подробности того, как они уходили из Локна, постоянно отбиваясь от захватчиков, как к ним прибивались беженцы, которые уже мало что понимали от страха, как этих беженцев удалось кое-как успокоить и припахать к делу, а именно запасаться продуктами и необходимыми вещами в попадавшихся на пути лавках. До арсенала добраться так и не удалось. Он был одной из первоочередных целей противника, и к тому моменту, как неорганизованную толпу удалось заставить выполнять команды, был уже захвачен. Пробиваться к нему с боем, конечно же, никто не стал. Поэтому теперь оружия катастрофически не хватало. Полностью экипированной была только наша компания, не считая Вилькалиэль и Сеи. У остальных разумных, способных сражаться, было только оружие, которое они носили с собой на момент нападения, то есть в основном мечи да кинжалы. У эльфов была такая же ситуация, и их любимые луки были оставлены в захваченном городе. Новообразованному ополчению повезло в том, что при отступлении им встречались в основном пираты и пару раз дроу. На эльфов-мутантов больше не натыкались, иначе вряд ли бы кто-нибудь смог вырваться, не говоря уже о том, что вывести женщин и детей. А еще несколько эльфийских магов природы, из присоединившихся, умело заметали следы. Несмотря на это, отступление, а затем и вовсе бегство продолжалось трое суток. Когда большинство разумных уже просто валились с ног, они и наткнулись на эту пещеру. К этому времени в живых осталось менее 30 воинов. Из них 12 разумных были магами. Также среди нас сейчас находились два целителя, Иоланда и неизвестный мне эльф, и два мага-бытовика, которые в данный момент оказались очень полезными. Они вентилировали воздух в пещере и поддерживали более или менее нормальную для жизни разумных температуру. Продуктов, которые удалось добыть при отступлении, должно хватить еще на неделю, а если очень сильно экономить, что в принципе уже и решили делать с завтрашнего дня, то на две. Что делать дальше, когда продукты закончатся, никто не знал. К концу рассказа к нам присоединилась Гира. Вошла с миской в руках, кивнула мне и устроилась в уголочке. «И что? Совсем никаких мыслей?» — спросил я у замолчавшего Ирека. «Почему же, мысли есть?» — он невесело усмехнулся. «Только воплотить их в жизнь нереально». «Почему?» «Примерно в неделе пути, если следовать через горы, располагается 7-й легион. Точнее, должен располагаться. Если объявлено военное положение, то его вполне могли перебросить в другое место, но большинство разумных туда просто не дойдут». «Оставаться здесь тоже не самое удачное решение», — негромко сказал я, задумавшись. «Если нас не найдет враг, то все просто умрут от голода». «Ты думаешь, мы этого не понимаем?» — зло спросил Инакр. «Все, что можно было придумать, Макс, мы уже придумали. И ни одного варианта, при котором бы удалось сохранить жизни разумных, так и не нашлось. Но и бросать их тут нельзя». «Тихо, Ирек, не горячись». Я поднял руку в примиряющем жесте. «Я и не предлагаю никого бросать. Просто появилась одна идея». «Какая?» Мак недоверчиво посмотрел на меня. У всех остальных, кроме разве что Кера, были такие же взгляды. А наглый эльф так и вовсе скептически ухмыльнулся. «Если мы не можем привести разумных к легиону, то надо привести легион к разумным», — ровным голосом выдал я. «Нереально!» Тут же отмел мое предложение Ирек. «Почему?» — удивился я. «Время, Макс! Неделя пути только туда! На месте надо будет убедить командующего, что мы не лазутчики и что тут действительно есть беженцы. Это тоже займет время, даже если в легионе найдется маг разума. К тому времени, как командование решит выслать помощь, если вообще решит, разумные начнут умирать от голода». «А если удастся добраться туда быстрее?» «Каким образом? Ты умеешь телепортироваться?» «Нет». Отрицательно покачал головой я. «Я умею быстро и долго бегать, и Кер тоже». «Ты хочешь...» Ирек не закончил фразу, задумавшись. «Именно», — кивнул я. «Мы сможем преодолеть этот путь в два раза быстрее. Таким образом, нам, возможно, удастся позвать помощь, а вы лишитесь всего двух бойцов». «Есть еще одна проблема, Макс», — неожиданно подал голос Керрис. «Как мы найдем дорогу? Лично я не знаю, куда надо бежать». «Значит, найдем того, кто знает», — опередив меня, уверенно ответил Инакр. Я лишь кивнул, подтверждая его слова. «Один из магов-бытовиков, по-моему, местный. Из Локна», — сказал молчавший до этого эльф. «Он же показывал дорогу в горах, когда мы уходили от преследования. Конечно, он может и не знать подробно дороги, но хоть подскажет примерные ориентиры». После непродолжительного молчания Ирек встал со своего места и кивнул. «Пойду его найду. Пусть рисует карту, а затем и вам все подробно расскажет». Следом за магом вышел эльф, а потом и Гира. «Макс, мы можем с тобой поговорить?» — тихо спросила Вилькалиэль, которая все это время просидела чуть ли не в обнимку с Сией. «Немного позже», — ответил я и посмотрел на Керриса. «Сейчас мне надо поговорить с Кером». Тот, не задавая лишних вопросов, встал и направился к выходу из пещеры, а следом за ним, провожаемый двумя недовольными девичьими взглядами, вышел из штаба и я. У выхода из пещеры мы наткнулись на двух разумных, которые, по-видимому, были поставлены следить за окрестностями. Один из них был эльфом, а во втором я с удивлением узнал гиганта, который победил в соревнованиях по рукопашному бою в Локна. Отойдя метров на 30, я осмотрелся, проверяя, не увязался ли кто за нами. Убедившись, что все чисто, повернулся к Керрису, раздумывая, как бы начать этот разговор. Не придумав ничего оригинального, сказал как есть. «У нас с тобой большие проблемы, Кер». «Только у нас с тобой?» — сразу ухватил самую суть парень. «Именно», — кивнул я. «Дело в том, что я говорил с Богом». «Да?» — протянул он. Взгляд его из настороженного сразу стал каким-то сочувствующим. Он наверняка подумал, что у меня крыша поехала. Я бы и сам так подумал, начни мне кто-либо рассказывать подобную чушь. Сейчас еще успокаивать меня начнет. И точно. «Макс, может тебе еще полежать немного? Прийти в себя, отдохнуть?» «Кер, давай я расскажу все как есть, а ты уже сам решишь, сдавать меня в дурку или нет, хорошо?» Он кивнул. И я рассказал ему все, что поведал мне Торсон, а также поделился кое-какими своими мыслями по этому поводу. Закончив повествование, я вопросительно посмотрел на него, но он молчал. Думал, наверное. Решив ему не мешать и дать время все осмыслить, я встал и отошел в сторонку. Остановился у одного из крутых спусков и уставился невидящим взглядом вдаль. Минут через 10 Кер подошел ко мне и спросил. «И что будем делать, Макс?» «Не знаю. Но становиться вместилищем для кого бы то ни было я не собираюсь». «Я не про это», — покачал он головой. «Получится ли у нас вернуться в Еринию? Варантес однозначно знал про наше предназначение, и пока мы были нужны, оказывал всевозможную помощь. А что будет теперь?» «Не знаю, Кер. По-хорошему, нам стоило бы бежать из Империи, а лучше вообще попробовать исчезнуть с континента. Только, скорее всего, это не поможет. Раньше за нами охотились только дроу, но Империя нас от них прикрывала. А если сбежим, то будут охотиться все. Думаю, нам следует вначале попытаться все разузнать. Как-никак, мы теперь подданные Империи, а законы Империи равны для всех. И мне очень хотелось бы, чтобы это действительно было так». «Хорошо», — снова немного помолчав, кивнул Керрис. «Бежать куда-либо мне в любом случае не хочется. Становиться носителем для высшей сущности тем более. Предлагаю плыть по течению. Сейчас у нас есть цель — вывести гражданских. А потом решим. Сбежать, если что, никогда не поздно». «Согласен». На этот раз кивнул я, соглашаясь с парнем, и добавил: «Самое обидное во всем этом, что единого я не люблю еще больше, чем ушедших. И в другой ситуации встал бы на их сторону. Но ты прав. Сейчас у нас другая задача». Глава 3. У входа в пещеру помимо часовых обнаружился еще один персонаж. Тот самый наглый эльф. И судя по тому, что увидев нас, он двинулся навстречу, торчал ушастый там не просто так. Не знаю почему, но мне этот парень очень не нравился. И дело не только в том, что не так давно я застал его танцующим с моей женой. За это он уже получил, сразу же. Нет, не нравился мне эльф определенно по другой причине. Вот только по какой именно я еще не решил. «Мне нужно с тобой поговорить», — перехватив меня на полпути, сказал эльф. И что странно, сказал он это как-то смущенно. «Сейчас некогда», — отмахнулся я и попытался его обойти. «Это важно», — все так же смущенно сказал он, сдвинувшись немного в сторону и снова преградив мне дорогу. «И срочно». «Но говори», — сдался я. Хотя больше всего хотелось снова дать ему в морду, для профилактики. Но, увы, не время. Сейчас даже такой ушастый ловелас считался боевой единицей, от которой зависели жизни беженцев. «Не здесь», — уточнил он и кивнул в сторону, откуда мы с Кером только что пришли. «Хорошо, пошли». Со вздохом согласился я и, развернувшись, пошел первым. Дойдя до места, остановился и вопросительно посмотрел на эльфа. «Я... мне... это...» — начал разговор ушастый. При этом смущенно краснел и вилял взглядом из стороны в сторону. «Ты заикаешься, что ли?» — с интересом спросил я, глядя на его блеяние. «Нет». Он отрицательно покрутил головой. «Понятно», — хмыкнул я. «Но говори тогда нормально, что надо, да я пойду». «Я... мне... это...» Снова начал он, но вдруг заткнулся, мотнул головой и, зачем-то сжав кулаки, с вызовом посмотрел мне в глаза. «Я прошу разрешения на то, чтобы общаться с твоей женой». «Чего?» «Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Ишь ты, с моей женой он общаться хочет. Каков герой!» «Я прошу разрешения на то, чтобы общаться с твоей женой», — уже увереннее повторил эльф. «Тебя как зовут?» — немного справившись с удивлением, спросил я. «А? Зовут тебя как?» «Зерентур Зунель», — гордо вскинув подбородок, представился он. «Зеренту? Тьфу! Короче, ушастый, тебе чего надо?» «Я же уже сказал. Я прошу разрешения на то...» «Это я уже слышал», — перебил я его. «Меня интересует, чего тебе надо от моей жены?» «Общаться?» — растерянно сказал ушастый. «Зачем?» «Так я об этом и говорю. Вилькалиэль мне понравилась, но оказалась замужем. Для того, чтобы продолжить с ней общение, согласно нашим традициям, нужно разрешение ее мужа». «Ага. То есть, по вашим традициям, муж сам должен дать разрешение на то, чтобы жена наградила его рогами?» «Какими рогами?» — не понял эльф. «Ветвистыми», — уточнил я. После этого Зеринт сделал огромные глаза и завис. Секунд 30 соображал, а потом осторожно спросил. «Ты имеешь в виду измену?» «Угу», — кивнул я. «Да ты что?» «Казалось, эльфа сейчас удар хватит». «Ты просто не знаешь эльфов, несмотря на то, что женат на одной из нашего народа. У нас же тысячелетние традиции, которые вам, короткоживущим, попросту не понять». «Да если хоть кто-то из эльфов допустит такое, то сразу же не станет нашего народа, который...» «Короче так, сказочник», — снова перебил я ушастого, — «заливать про свои традиции будешь белкам в своем лесу. У моей жены, между прочим, мамаша сбежала от папаши с гномом, и, насколько мне известно, весь ваш народ в курсе, но продолжает жить, как ни в чем не бывало. Так что иди ты к темным богам, а ко мне и моей жене не приближайся». Договорив, я отвернулся от этого полоумного и направился к пещере. «Но попробовать-то стоило», — насмешливо донеслось мне в спину, заставив резко затормозить. «Вот же гад хитрый! Он, оказывается, лапшу мне на уши вешал, а я все за правду принял. Хотя как тут не поверишь? Я же об этом лесном народе и не знаю практически ничего. И все равно непонятно, на что этот эльф рассчитывал. Неужели кто-то ведется на такую чушь?» Раздраженно сплюнув, я пошел дальше, так не обернувшись. Чертов эльф! Настроение и так было не очень, а теперь и вовсе испортилось. Надо собираться и выдвигаться с Кером в расположение 7-го легиона. Охранники на входе проводили меня насмешливыми взглядами, и стало ясно, что они в курсе разыгранного ушастым спектакля. Черт! Может, следовало этого Зеринта в пропасть скинуть? Додумать я не успел, потому что, войдя в пещеру, нос к носу столкнулся с Вилькалиэль. И стоило окинуть взглядом ее ладную фигурку, заглянуть в ее почему-то взволнованные глаза, как сразу стало уходить раздражение. Захотелось ее обнять, прижать к себе крепко-крепко и не отпускать. «Макс», — Вилькалиэль неуверенно улыбнулась, — «нам надо с тобой поговорить». «Хорошо», — улыбнувшись в ответ, кивнул я, но все же уточнил. «Нам?» «Ага, нам с Сеей». «Ну, давайте поговорим», — немного подумав, все же согласился я. «Не здесь. Пошли». Она взяла меня за руку и потащила в сторону от Норка, который служил штабом. Сея уже ждала нас там, и выглядела она еще более взволнованной, чем эльфийка. Я окинул девушку подозрительным взглядом и уселся на один из камней. «Слушаю», — сказал я, глядя на Вилькалиэль. «Макс, та девушка, Иоланда, она будет твоей третьей женой?» «Хм, вот чего-чего, а такого вопроса не ожидал. Поэтому немного смущенно попытался уйти от темы. Но почему же сразу женой? Я вообще об этом еще не думал, да и жениться не планировал, тем более три жены». И тут до меня дошло. «Стоп!» — воскликнул я, вскакивая. «А почему третий? Это получается, что две жены у меня уже как бы есть?» «Ну да», — удивленно подтвердила эльфийка. «Я первая, Сея вторая». «Это когда же Сея успела стать моей женой?» «Как это когда? Ты же делил с ней постель?» «И что?» «Как-то что?» — возмутилась Вилькалиэль. «Если уж затащил девушку в постель, то не смей убегать, будь мужчиной». Я даже не растерялся. Нифига себе логика. «Во-первых», — сказал я после небольшой паузы, — «это она от меня убежала. А во-вторых, я много с кем делил постель. Так что же теперь, на всех жениться?» «Много с кем?» Эльфийка повысила голос, начисто проигнорировав мое «во-первых». «Когда же ты успел?» «Так, хватит». Чувствуя, что сейчас взорвусь и никакая эльфийская магия не поможет, я стукнул рукой по столу. «Когда и на ком жениться, я буду решать сам, понятно? Даже несмотря на то, что ты случайно стала моей женой. И вообще, вы о чем думаете? Тут хорошо бы в живых остаться и выбраться отсюда, а вы про каких-то жен. Еще и этот придурок ушастый со всякой чушью лезет. Все». Окинув злым взглядом обеих девушек, я поспешно покинул штаб, намереваясь как можно быстрее отправиться в путь и сбежать из этого дурдома. Действительно, нашли время, когда отношения выяснять. «Макс!» — немного запоздало донесся до меня голос Вилькалиэль. Но останавливаться я не стал. Сейчас надо найти Ирека и узнать, смогли ли они нарисовать карту. Затем собрать все необходимое в дорогу и бежать, как можно скорее бежать за помощью, потому что каждый час промедления может стоить чьей-то жизни. «Дяденька, а можно спросить?» — раздался рядом со мной детский голосок. Покрутив головой, я увидел стоявшую чуть в стороне маленькую девочку. Она была закутана в теплое одеяло, из которого выглядывала только мордашка со смешными косичками. Я пару раз глубоко вздохнул, пытаясь унять раздражение, и присел перед ней на корточки. «Конечно, спрашивай». «Дяденька, а вы нас спасете? Мама сказала, что вы быстро-быстро побежите и приведете солдат. Вы правда быстро бегаете?» «Да, правда», — подтвердил я, про себя удивившись осведомленности этой малютки. «А где вы научились быстро бегать?» «Хм, да как-то всегда умел», — немного растерялся я. «Эх», — расстроенно вздохнула девочка, — «а я вот совсем медленно бегаю». «Ничего», — я улыбнулся и потрепал ее по голове. «Вырастешь и тоже будешь быстро бегать». «Правда?» «Правда». «Я тогда побегу? Расскажу маме». «Беги», — кивнул я. Девочка умчалась куда-то вглубь пещеры, а я смотрел ей вслед и думал, что надо привести помощь, чего бы нам с Кером это ни стоило. Хотя бы ради этой малявки. Глава 4. Кера и Ирека я нашел недалеко от местной кухни. Видимо, тот мужик, который знал всю округу и был тем самым магом-бытовиком, который устранял дым от костров. Сейчас он стоял чуть в стороне от моих друзей и ждал, когда они закончат спорить. А они не просто спорили, уже чуть ли не ругались. «Ты пойми», — раздраженно говорил Керис, — «мы с Максом можем хоть трое суток бежать без отдыха, а если еще и останавливаться на короткие привалы, то больше. Тебе такого темпа просто не выдержать». «Это ты не забывай, что я маг», — возмущался в ответ Инакр. «Маг с огромным опытом. Я могу усиливать тело за счет способностей, и от вас не отстану, не сомневайся. А еще я знаю ту местность, куда вам надо добраться». «Да зачем нам это знание? До населенных земель доберемся, а там дорогу спросим, если что». «Эй, народ!» — окликнул я их. Что один, что второй так увлеклись спором, что на мое появление никак не отреагировали. «Вы чего тут шумите на всю пещеру?» «Макс, хоть ты ему объясни, что вдвоем нам будет проще добраться до седьмого легиона», попытался сходу втянуть меня в дискуссию Керрис. «Ты лучше ему объясни, что еще один хороший мечник, который к тому же не самый последний маг, лишним никогда не будет», сразу же парировал Ирак. «Конечно, не будет», согласно кивнул я. «Поэтому тебе и надо остаться тут. Или ты забыл про беженцев? Я был бы только рад идти за помощью втроем». «Да что там втроем? Чем больше бойцов, тем проще. Только все равно кому-то придется остаться. И лучше, если этот кто-то будет хорошим мечником и магом». Энакар открыл было рот, собираясь возразить, но передумал и только махнул рукой. Кир лишь пожал плечами, как бы показывая, что именно это он и имел в виду. «Ну, что у нас с дорогой?» Убедившись, что этот спор затих, спросил я. «Получилось узнать?» «Да, получилось». Все еще недовольно хмурясь, но уже скорее для виду, ответил Ирек. «И не только узнать, но и набросать карту». «О-о-о!» — довольно воскликнул я. «Показывайте!» Карта получилась откровенно плохой. В основном на ней были указаны лишь самые приметные ориентиры и общие направления, но за неимением лучшего годилось и это. Задав бытовику несколько уточняющих вопросов и кое-что дорисовав и дописав, я его поблагодарил и сказал друзьям, что пора собираться. Тянуть время смысла не было. Чем раньше выйдем, тем раньше доберемся. Спорить с этим, конечно, никто не стал. Сборы получились быстрыми, по той причине, что и собирать особо было нечего. Фляги с водой, одеяло которых оказалось в избытке, и продукты. От последних Кирис хотел с гордым видом отказаться, заявив, что беженцам они нужнее, а мы сможем и поохотиться. Только вот о том, что охотиться нам мало того, что нечем, так еще и некогда, парень благополучно забыл. В итоге продукты все же взяли, хоть и немного. Провожали нас буквально все. Люди и нелюди подходили, пожимали руки, хлопали по плечу и желали удачи. Мне даже неудобно стало. Относятся к нам как к героям, а мы еще и сделать-то ничего не успели. Но понимал, что разумным просто надо во что-то или в кого-то верить, поэтому пытался улыбаться и подбадривать всех в ответ. Уже у самого выхода ко мне подошли Вилькалиэль, Сея и Иоланда. По очереди обняли, поцеловали и попросили быть осторожнее. Я, конечно же, пообещал. А Кериса чуть в стороне провожала Гира. Что-то тихо ему сказала, вымученно улыбнулась и как-то неуверенно взяла за руку. Кер почему-то смутился, что-то пробормотал в ответ и пошел на выход, где нас ждал Инакр. «Вы давайте скорее!» Жизнерадостно улыбнулся маг. «Надоело уже тут сидеть. Вот проводим беженцев, да пойдем с армией захватчиков бить». Только вот его глаза, несмотря на улыбку, были очень серьезными.